Основные даты жизни и творчества Андрея Платоновича Платонова. Автор выражает благодарность Лосунскому за замечания, высказанные по датировке воронежского периода жизни Платонова. 1899, 16 августа, 28 августа по новому стилю, в семье Платона Фирсовича Климентова, 1870-1952, и Марии Васильевны Климентовой, урожденной Лобачихиной, 1875-1929, родился первенец Андрей. 22 августа крещен в Троицком Смоленском кафедральном соборе города Воронежа. 1906-1907 поступает в церковно-приходскую школу при Троицком соборе. 1909-1910 поступает в мужское четырехклассное училище. 1912-1914 начинает писать стихи, посылает в Петербург в литературные журналы и получает ободряющий отзыв. 1914 июнь заканчивает училище. Осень. Принят на должность конторского служащего в губернское отделение столичного страхового общества России. 1915. Работает конторщиком в обществе юго-восточных железных дорог. 1916. Июль. Поступает на трубочный завод на должность литейщика. 1917. Работает в воронежских железнодорожных мастерских. Опубликован рассказ «Сережка». 1918. Весна-осень. Служит в контроле сборов юго-восточных железных дорог. 1 июня в воронежском журнале «Тени» опубликовано стихотворение «Юноша». 5 октября во втором номере журнала «Железный путь» опубликован рассказ «Очередной». Ноябрь. Поступает на историческое отделение историко-филологического факультета Воронежского университета. 1919, 19 января. В журнале «Жизнь и творчество русской молодежи» опубликована статья об искусстве. Январь, июнь. Работает помощником секретаря редакции «Железного пути». Весна. Знакомится с Георгием Захаровичем Литвиным-Молотовым. Апрель. Публикует статью к начинающим пролетарским поэтам и писателям. Май. Уходит из университета. Июнь. Поступает на электротехническое отделение Воронежского рабочего железнодорожного политехникума, становится членом-сотрудником Воронежского комсажура. Июль. Командируется в Новохоперск по заданию губернской газеты «Известия» Воронежского губисполкома. Август. Работает помощником паровозного машиниста. Сентябрь. Переводится рядовым стрелком в железнодорожный отряд. Сентябрь-октябрь. Участвует в столкновениях с казаками 3-го кубанского кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Шкуро. 28 октября начинает печататься в газете «Воронежская коммуна». 1920 весна. Становится действительным членом Воронежского губкомсажура. Март. Начинает сотрудничать с ежедневной газетой «Красная деревня». 3 июля. Первый творческий вечер Платонова в клубе «Железное перо». 21 июля. Принимается в кандидаты в члены РКПБ. 10 августа. Опубликован рассказ «Чульдик и Епишка». 22 августа. Опубликован ответ редакции Трудовой армии по поводу моего рассказа «Чульдик и Епишка». Август. Входит в состав временного правления Воронежского союза пролетарских писателей. 17-20 октября в Воронежской газете опубликована статья «Культура пролетариата». 18-21 октября участвует в Первом Всероссийском съезде пролетарских писателей в Москве в качестве делегата с правом решающего голоса. 27 декабря делает доклад об электрификации на губернском съезде работников печати. Конец года знакомится с Марией Александровной Кашинцевой, своей будущей женой. 1921, 1 января. В Воронежской коммуне опубликован рассказ «Жажда нищего» под псевдонимом «Нищий». Февраль-март посылает свои произведения в госиздат. Март. В журнале «Кузница» опубликован рассказ «Маркун». 29 июня зачислен в курсанты Губернского коммунистического университета. 29 июля смерть сестры Надежды и брата Дмитрия после отравления грибами в летнем лагере. Июль. Публикует статьи о недопустимости выхода из рядов РКПБ. Коммунист принадлежит будущему. Ответ – мещанину. Август. Пишет резкие статьи в связи с голодом в Поволжье, в том числе не опубликованную тогда статью «Всероссийская колымага». Октябрь. Начинает сотрудничество с Воронежской «Нашей газетой». Ведет рубрику «Наш край». 30 октября исключен из кандидатов члены РКПБ, как шаткий и неустойчивый элемент. 30 декабря исключен из ГУП совпартшколы за систематическое непосещение лекций. 1922, 6 января. Публикует статью «Коммунизм и сердце человека» в Задонской газете «Свободный пахарь». Конец января, начало февраля. Принимает участие во Втором Всероссийском съезде работников печати. 5 февраля поступает на работу в Губернское земельное управление. 15 марта назначается политическим руководителем отделения сельскохозяйственной мелиорации Воронежского губземотдела. Март-апрель в краснодарском журнале «Путь коммунизма» опубликован рассказ «Сатана мысли». Июль. В Краснодаре в издательстве «Буревестник» выходит книга стихов «Голубая глубина». 25 сентября – рождение сына Платона. 7 ноября – присутствует при крещении Платона, опубликован рассказ «Потомки солнца». 1923, начало года, планирует строительство гидроэлектростанции на реке Воронеж. Март-апрель. В воронежской газете «Репейник» начата публикация неоконченного романа «Немые тайны морских глубин» под псевдонимом Иоганн Пупков. Июнь. Публично отказывается от сотрудничества с новым литературным журналом, организованным Малюченко. Июнь-октябрь. Руководит Воронежским государственным мелиоративным бюро. Лето. Комиссия по постройке гидроэлектростанции на реке Воронеж, возглавляемая А.П. Платоновым, приступает к проведению изыскательских работ. Планируется создание судоходного Воронежско-Донского пути. Октябрь-ноябрь. В журнале «Печать и революция» выходит рецензия Валерия Яковлевича Брюсова на книгу стихов «Голубая глубина». Вторая половина года. Знакомится с Воронским. 1924, январь-февраль. Публикует ряд рецензий в журнале «Октябрь мысли». Февраль. Вторично подает заявление с просьбой принять его в ряды РКПБ. 1 марта назначается руководителем части по электрификации сельского хозяйства ГУП «Электрозем» при Воронежском ГУП-земотделе. Лето. Отсылает в Комитет по делам изобретений ВСНХ проект паровой турбины внутреннего сгорания и предложение о применении электрического тока при консервировании мяса в растворах. Посылает в Москву на литературный конкурс рассказ «Бучила». 5 июля пишет письмо Литвину Молотову о желании уехать из Воронежа и заняться литературной работой. Август-сентябрь. Открытие в Воронежской губернии общественно-мелиоративных работ. 23 августа. Деятельность заведующего мелиочастью Платонова высоко оценивается представителем наркомзема. 10 октября общественно-мелиоративные работы в Воронежской губернии отмечаются центральной властью как лучшие в СССР. Октябрь. В журнале «Красная Нива» опубликован рассказ «Бучила». 15 ноября в Воронежской коммуне опубликована статья мелиоративной работы в нашей губернии. 14-22 декабря находится в командировке на Волховстрое и заводах Ленинграда. Пишет очерк «Огни Волховстроя», опубликован в Воронежской коммуне 1 января 1925 года. 1925, 29 января, 3 февраля. Принимает участие в краевом совещании по общественно-мелиоративным работам. Конец марта, начало апреля. Инспектирует строящиеся плотины на реках Воронежской губернии. Конец июня встречается с Шкловским. 18-20 июля созывает губернское мелиоративное совещание. Конец года. Работает над антисексусом. 1926 февраль. Избирается в состав ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ на Всероссийском совещании мелиораторов. 25 марта пленум районного комитета партии утверждает решение об отказе Платонову в его заявлении о приеме в ВКПБ. Конец мая. Начало июня. Переезжает в Москву. 15-18 июля пленум Всесоюзного секретариата секции землеустроителей освобождает Платонова от занимаемой должности в ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ. Лето. Пишет статью «Фабрика литературы», отказывается ехать на работу в должности мелиоратора в одну из губерний Центрального района. Осень. Приступает к написанию романа о Пугачеве. Замысел реализован не был. 21 октября принят на должность инженера-гидротехника отдела мелиорации водного хозяйства НКЗ Народного комиссариата земледелия. 7 ноября в журнале «Крестьянской молодежи» опубликован рассказ «Как зажглась лампочка Ильича». Начало декабря уезжает в Тамбов, работает над повестью «Эфирный тракт». 1927, 1 января, заканчивает повесть «Эфирный тракт». Январь. Работает над епифанскими шлюзами. Февраль. Работает над повестью «Город Градов». Март. Возвращается в Москву. Поступает на службу в Центросоюз. Апрель-май. Пишет повесть «Сокровенный человек». Первоначальное название «Страна философов». Июнь. В журнале «Молодая гвардия» опубликована повесть «Епифанские шлюзы». Работает над киносценарием «Песчаная учительница». Июль. В издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Епифанские шлюзы». Лето-осень. Пишет повесть «Ямская слобода». Приступает к работе над повестью «Строители страны. Будущий Чевенгур». Сентябрь. Подвергается выселению вместе с семьей из Центрального дома специалистов. Осень-зима. Уезжает из Москвы и живет с семьей в Ленинграде у тестя Кашинцева. Ноябрь. В журнале «Молодая гвардия» опубликована повесть «Ямская слобода». 1928. Начало года. Выходит книга «Сокровенный человек». Первая половина года знакомится с Пельняком. Некоторое время живет у него. Продолжает работу над Чевенгуром. Апрель. В журнале «Красная новь» опубликована повесть «Происхождение мастера». Май-июнь. Заканчивает роман «Чевенгур». Июнь. В «Новом мире» опубликован рассказ «Приключения». В «Красной нове» — «Потомок рыбака». Оба текста — фрагменты Чевенгура. Сентябрь-октябрь. Вместе с Пельняком пишет пьесу «Дураки на периферии». Декабрь. Публикует очерк «ЧЧО» в соавторстве с Пельняком в «Новом мире». 1929. Смерть матери. Точная дата неизвестна. Май. Пишет очерк «В поисках будущего». Путешествие на Каменскую пищебумажную фабрику. Июнь. Встречается с Горьким. В журнале «Октябрь» опубликован рассказ «Государственный житель». 19 августа посылает Горькому роман «Чевенгур». Сентябрь. В журнале «Октябрь» опубликован рассказ «Усомнившийся Макар». Получает письмо Горького с отказом в содействии напечатать «Чевенгур». 28 сентября в газете «Вечерняя Москва» напечатана статья Стрельниковой «Разоблачители социализма» о подпельнячниках. 14 октября в литературной газете опубликован ответ Стрельниковой против халтурных судей. Ноябрь. В журналах «Октябрь» и на литературном посту напечатана статья Авербаха о целостных масштабах и частных макарах. Ноябрь-декабрь. Пишет либретто-машинист. 3 декабря в «Правде» перепечатана статья Авербаха. Конец года. Отправляется в составе писательской бригады на Ленинградский турбинный завод имени Сталина. В издательствах «Молодая гвардия» и «Федерация» подготовлен набор романа «Чевенгур». 1930 февраль. В журнале «Октябрь» опубликован очерк «Первый Иван». Март. Пишет бедняцкую хронику впрок. Апрель. В Воронеже в ходе следствия по делу мелиораторов бывшие подчиненные Платонова дают показания, обвиняющие его во вредительстве. Май. Принят на курсы химической промышленности при наркомате тяжелой промышленности. Лето. Едет в командировку от газеты «Социалистическое земледелие» по районам Средней и Нижней Волги. Пишет очерки по заволжским МТС и за большевистского счетовода в колхозе. Работает над повестью «Котлован». Октябрь-декабрь. Пишет пьесу «Шарманка». 1931. Первая половина года. Работает над техническим романом. Получает квартиру в проезде художественного театра. Май. В журнале «Красная новь» опубликована хроника впрок. 8 июня пишет письмо Сталину. 9 июня направляет покаянное письмо в редакции литературной газеты «И правды». 14 июня пишет второй вариант письма в редакции двух газет. 17 июня в Воронеже выносится обвинительное заключение контрреволюционной группе мелиораторов, возникшей в 1924 году при руководящем участии бывшего губ-мелиоратора Платонова. 3 июля в газете «Известия» опубликована статья Фадеева об одной кулацкой хронике. 24 июля пишет письмо Горькому. Август. Едет в командировку по колхозам Заволжья от общества писателей-краеведов. Осень. Работает над повестью «Ювенильное море» и пьесой «Высокое напряжение». 1932. Первая половина года. Переезжает на Тверской бульвар, дом 25. 1 февраля во Всероссийском союзе советских писателей проходит творческий вечер Платонова. Март. Горький и Леонов дают положительный отзыв на пьесу «Высокое напряжение». 29 мая поступает на работу в Трест Росметровес. Июнь. Вторично направляет пьесу «Высокое напряжение» Горькому. Сентябрь-октябрь. Находится в командировке в Киргизии. В течение года делает первые наброски к пьесе «14 красных избушек», работает над романом «Счастливая Москва» и романом о Никодиме Стратилате. Ни одной публикации, договоры с издательствами расторгнуты. 1933, 23 мая, пишет письмо Горькому с просьбой о встрече. Начало июля пишет письмо Авербаху и просит включить его в писательскую бригаду, отправляющуюся на строительство Беломорканала. 13 июля обращается с той же просьбой к Горькому. 23 сентября пишет письмо Горькому с просьбой о помощи. Конец года работает над рассказом «Мусорный ветер». В течение года ни одной публикации. 1934, февраль. В журнале «30 дней» напечатан рассказ «Любовь к дальнему». 19 февраля посылает Горькому рассказ «Мусорный ветер». 25 марта в составе писательской бригады уезжает в Туркмению. 4 апреля едет в Красноводск и Нефтедаг. 16 апреля отправляется в Центральные Каракумы. Середина мая возвращается в Москву. Сентябрь в журнале «Красная новь» и в туркменском юбилейном сборнике «Айдинг Гюнлер» печатается рассказ «Такыр». В течение второй половины года работает над романом «Македонский офицер» и рассказом «Течение времени». Продолжает работать над романом «Счастливая Москва». 1935, 18 января. В «Правде» напечатана статья Никитина «Дремать и видеть наполовину» о рассказе «Такыр». 20 января вторично отправляется в Туркмению, по приглашению правительства республики работает над повестью «Джан». 17 февраля Бухарину и Мехлису докладывают об отрицательном отношении Горького к Платонову. Начало марта возвращается в Москву из Туркмении. 5 марта выступление на втором пленуме Союза писателей секретаря Союза писателей Щербакова, содержащее резкие нападки на Платонова. Апрель. Рукопись повести «Джан» сдана в журнал «Красная новь» и «Альманах. Две пятилетки». Лето. Работает над различными вариантами повести «Джан». Конец лета. Отказ с публикации повести «Джан». 1936 январь. В первом номере журнала «Красная новь» выходят рассказы «Нужная родина» и «Третий сын». Февраль. Едет в командировку по линии НКПС Народного комиссариата путей сообщения на станцию «Красный лиман» для встречи с героем-железнодорожником. 10 марта рассказ «Бессмертие» получает высокую оценку Ставского на Общемосковском собрании писателей. Март. Пишет киносценарий «Воодушевление». Увольняется из Росметровеса. Март-апрель. Едет в командировку на станцию «Медвежья гора». Апрель. Работает над рассказом «Лобская гора». Рассказ «Третий сын» опубликован на французском языке в журнале «Интернациональная литература». Июнь. В шестом номере журнала «Красная новь» напечатан рассказ «Семен». 13 июля в Союзе писателей проходит обсуждение рассказа среди животных растений. Август. Литературный критик печатает рассказы «Бессмертие» и «Фро» с предисловием редакции. 4 сентября выступает на активе редакции «Красной нови» в связи с политическими процессами. Сентябрь. В литературном критике напечатана пародия под псевдонимом Ф. Человекова на пьесу Соловьева «Улыбка Джоконды». Знакомится с Гумилевским. Пишет рецензию книги о великих инженерах. В течение года работает над романом «Счастливая Москва», пишет киносценарий «Отец-мать». 1937 январь. В журнале «Литературный критик» опубликована статья «Пушкин. Наш товарищ». В «Литературной газете» номер 5 напечатана статья «Преодоление злодейства». Февраль-март едет из Ленинграда в Москву по маршруту Радищева. Май. В рассказе «Знамя» опубликован рассказ «Старик и старуха». Июнь. В «Литературном критике» опубликована статья «Пушкин и Горький». Август-сентябрь. Выходит книга рассказов «Река Потудань». Ноябрь. В «Литературном критике» публикует статью о Николае Островском. В «Красной нове» напечатана статья Гурвича Андрей Платонов. 20 декабря публикует статью «Возражение без самозащиты» в «Литературной газете». 1938 январь. В журнале «Звезда» напечатана статья Костелянца «Фальшивый гуманизм», содержащая критику книги «Река Потудань». Февраль. Заключает договор с издательством «Советский писатель» на книгу о Николае Островском. Печатает рецензии творчества советских народов в журнале «Литературное обозрение» номер 3 и «Рассказы Грина» номер 4. Март. Печатает статью «Джамбул» в журнале «Литературный критик» за подписью А. Фирсов. 28 апреля арестован 15-летний сын писателя Платон Андреевич Платонов. 4 мая на квартире Платоновых произведен обыск. Июнь. Закончена и сдана в издательство «Советский писатель» рукопись книги о Николае Островском. Июль. Пишет рассказ «Июльская гроза». В журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Ольга. На заре туманной юности». Август. Отдает в издательство «Советский писатель» рукопись книги «Размышления читателя». 23 сентября. Платон Платонов осужден военной коллегией Верховного суда СССР сроком на 10 лет. 30 сентября. В «Литературной газете» опубликован в сокращенном виде рассказ «Июльская гроза». 22 октября заключает договор с советским писателем на издание книги «Размышления читателя». Ноябрь. Рассказ «Июльская гроза» опубликован в журнале «Октябрь». 1939 март. В журнале «Литературное обозрение» публикует отрицательную рецензию на роман Кассиля «Вратарь республики». Май. В парижской газете «Последние новости» опубликована статья Адамовича «Шинель» с высокой оценкой творчества Платонова. Июнь. В журнале «Индустрия социализма» опубликован рассказ «Родина электричества». Июль. В журнале «Индустрия социализма» опубликован рассказ «По небу полуночи». Август. Встречается с прокурором республики Панкратьевым по делу сына. Август-сентябрь. В журнале «30 дней» опубликован рассказ «Свет жизни». 10 сентября в литературной газете выходит статья Ермилова о вредных взглядах литературного критика с нападками на Платонова. Сентябрь. Книга о Николае Островском задержана главлитом и передана в ЦК. Сентябрь-октябрь. Издательство «Советский писатель» отказывается выпускать книгу «Размышления читателя». Октябрь. Пишет письмо в редакцию литературного критика, называя Ермилова «адмкритиком». Письмо не напечатано. Ноябрь. В теоретическом и политическом органе ЦК ВКПБ, журнале «Большевик», опубликована редакционная статья о некоторых литературно-художественных журналах, содержащая резкую критику статьи Платонова, Пушкин и Горький. 1 декабря в компании Новикова и Кауричева отказывается поднимать тост за погибель Сталина. 16 декабря военная коллегия по протесту прокурора СССР отменяет приговор по делу сына писателя Платонова и передает дело для дальнейшего расследования. 31 декабря дает показания в связи с произошедшим 1 декабря. 1940 январь. В ЦК партии направлена докладная записка об одной антипартийной группировке в советской критике за подписью Фадеева, Кирпотина и Ермилова, содержащая резкие выпады против Платонова. Документ изучает Сталин. Апрель. В журнале «Красная новь» опубликована редакционная статья о вредных взглядах литературного критика, содержащие выпады против Платонова. Литературное обозрение публикует статью Платонова «Размышления о Маяковском». В журнале «Индустрия социализма» выходит рассказ «Жизнь в семействе». 15 мая. Пишет письмо в редакции литературной газеты и литературного критика с просьбой не использовать его имя в литературной борьбе. Письмо не напечатано. Июль. Пишет рецензию на книгу стихов Ахматовой из 6 книг, не опубликовано. Конец августа, начало сентября. Пишет, но не отправляет. Письмо в редакцию литературной газеты в ответ на статью Ермилова «Традиция и новаторство». 4 сентября. Платон Андреевич Платонов перевезен в Бутырскую тюрьму. Середина октября. Платон Андреевич Платонов освобожден из-под стражи, проведя в заключении в общей сложности 2,5 года. Декабрь. В журнале «Вокруг света» опубликован кинематографический рассказ «Неродная дочь». 1941 февраль. В журнале «30 дней» опубликован рассказ Александра Мальцев «В прекрасном и яростном мире». Апрель. В журнале «Смена» опубликован рассказ «Великий человек». Июль-август. По приказу Политуправления Народного комиссариата путей сообщения находится в командировке на Ленинградском фронте, перерабатывает сценарий «Июльская гроза». Осень. Пишет рассказ «Божье дерево», «Дерево Родины». Октябрь. Эвакуируется с семьей из Москвы в Уфу. 1942, январь-май. Живет в Уфе, пишет рассказы «Броня», «Неодушевленный враг», «Крестьянин Агафар», пьесу «Без вести пропавший» или «Избушка возле фронта». 28 апреля по ходатайству Президиума и Военной комиссии при Союзе писателей СССР получает разрешение вернуться в Москву. Конец мая, начало июня, возвращается в Москву. Конец июля находится на фронте. 5 сентября в газете «Красная звезда» опубликован рассказ «Броня». 20 сентября в «Красной звезде» опубликован рассказ «Старик». Осень. Утверждается военным корреспондентом в действующую армию. Октябрь. В журнале «Октябрь» опубликован рассказ «Крестьянин Агафар». Ноябрь. В журнале «Знамя» напечатан рассказ «Одухотворенные люди». Декабрь. В журнале «Октябрь» опубликован рассказ о старике. 1943. 4 января умирает от туберкулеза сын Платон Андреевич Платонов. 5 января в Уфе подписана в печать книга рассказов «Под небесами Родины». Февраль-март в «Новом мире» опубликованы рассказы «Сампо» и «Дерево Родины». 22 апреля получает воинское звание капитан административной службы. Апрель. В журнале «Знамя» опубликован рассказ «Железная старуха». Апрель-май. В журнале «Октябрь» опубликован рассказ «В сторону заката солнца». Май-июнь. В журнале «Знамя» опубликован рассказ «Оборона Семидворья». Июнь. Находится на фронте под Курском, пишет очерк «Земля и небо Курска». Сентябрь-октябрь. Находится в освобожденном от немцев Рославле. 28 октября в «Красной звезде» опубликован рассказ «Мать. Взыскание погибших». Декабрь. Глава управления пропаганды и агитации Александров и его заместитель Еголин в адресованном секретарю ЦК ВКПБ Маленкову докладе о состоянии художественной литературы подвергают критике рассказ «Оборона Семидворья. Смерти нет». 1944. Зима-весна. Находится в действующей армии в частях 1-го Украинского фронта на Украине, Ровно-Луцкая и Проскуровско-Черновицкая наступательные операции. Апрель. В журнале «Иностранная литература» напечатан рассказ «Девушка Роза» на испанском языке. Июнь-июль. Принимает участие в Могилевской и Минской наступательных операциях. 16 июля. Получает воинское звание майор административной службы. Конец лета заболевает туберкулезом и возвращается домой. 11 октября – рождение дочери Марии. Конец года. Пишет пьесу «Волшебное существо». 1945, конец января, начало февраля. Находится на лечении в Крыму, в Гурзуфе. Март. Подписана в печать книга «В сторону заката солнца». Апрель. В «Красной звезде» опубликован рассказ «Штурм лабиринта». Июль. В журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Никита». Сентябрь-октябрь. Находится на лечении в Крыму, в Ялте. 1946. Февраль. Окончательно демобилизован из армии. Весна. Заключает договор с детским театром на пьесу «Добрый Тит». Написана не была, сохранилась заявка. Лето. Не принята к публикации книга рассказов «Среди людей». Ноябрь. В журнале «Новый мир» опубликован рассказ «Семья Иванова. Возвращение». 1947. 4 января. В литературной газете опубликована статья Ермилова «Клеветнический рассказ Андрея Платонова». Февраль. Предлагает дирекции детского театра заключить договор на пьесу «Юный Пушкин». 4 марта пишет письмо Фадееву с просьбой о помощи. 12 апреля. Пришвин пишет положительный отзыв на обработанную Платоновым сказку «Финист. Ясный сокол». 13 апреля печатает рассказ «Счастье вблизи человека» в журнале «Огонек». 25 мая пишет письмо Фадееву с просьбой о помощи. 20 ноября пишет письмо Шолохову с просьбой о встрече в связи с необходимостью издания русского эпоса. Ноябрь. Выходит книга «Финист. Ясный сокол». 1948. 9 января. Встречается с Фадеевым. Весна. Предлагает в «Новый мир» рассказ «Житейское дело» и получает отказ. 29 апреля. Центральный детский театр отказывается от постановки пьесы «Ученик лицея». 1949. Май. Пишет письмо Фадееву с просьбой о помощи. 30 мая по решению Литфонда Платонову назначается пособие размером в 3000 рублей. В течение года занимается литературной обработкой русских народных сказок. 1950 октябрь. Выходит в свет книга сказок «Волшебное кольцо». В течение года работает над пьесой «Ноев ковчег». Не окончено. 1951. 5 января. Андрей Платонович Платонов умер. 7 января похоронен на армянском кладбище в Москве.